Тогда позволь мне спросить тебя, знаешь ли ты, какое наказание предусмотрено на распитие или хранение вина в моей армии? Холодно спросил Лю Манг. Да, я знаю. Ши Сян уже начал дрожать. Тогда озвучь его. Лю Манг поднял его с колен. Развернись и озвучь его всем, какое наказание полагается тому, кто хранил или распивал вино в моей армии. Да, солдат все еще дрожал, но громко озвучил наказание. Те, кто пьют вино, казнятся на месте. Те, кто хранят вино, получают 80 ударов палкой. За распитие вина – смертная казнь, а за хранение – 80 ударов палкой. Люди вокруг не могли поверить в это. И это военный закон? Разве это не слишком сурово? Что не так с распитием алкоголя, что за него назначают столь суровое наказание? Многие, затаив дыхание, посмотрели на Лю Манга. Неужели этот генерал хотел убить своего солдата? Дело в том, что обычно 30 ударов палкой было вполне достаточно, чтобы убить обычного человека, а 80 ударов хватало, чтобы убить подавляющее большинство генералов. Большинство людей не верили в то, что Лю Манг приведет в исполнение такой приговор, но вот старый вояка Ши Сян едва не терял сознание от страха. Люди вокруг не знали методов Лю Манга, но он очень хорошо был знаком с ними. Если Лю Манг что-то обещал сделать, то он обязательно сделает это. Лю Манг был весьма хорошим человеком. К нему запросто можно было подойти, чтобы поговорить или даже пошутить, но когда дело доходило до военного закона, Лю Манг не проявлял никакого милосердия. 80 ударов палкой, я определенно труп, подумал про себя Ши Сян. Генерал, сжалься, я признаю свои ошибки. Он быстро поклонился Лю Мангу, прося у того пощады. Но Лю Манг не мог просто взять и отпустить его. Если бы нечто подобное случилось в другой ситуации, он мог бы закрыть глаза на это, но теперь просто извинений было недостаточно. «Вставай!» – закричал Лю Манг на солдата. «Ты забыл, чему я учил тебя. Колено человека стоит 1000 золотых. Вы не можете преклонять свои колена перед другими людьми. Если вы хотите выразить свое уважение мне, то вы можете преклонить колени передо мной. Однако вы совершенно не можете просить милосердия у меня подобным образом. Мне не нужны люди, которые встают на колени при первом же удобном случае. Вставай немедленно. Колено человека стоит 1000 золотых. Одна эта фраза заставила людей вокруг резко округлить свои глаза. Большинство из них также были обычными солдатами. Они не до конца понимали жаргон Лю Манга, однако это предложение полностью завладело их сердцами. Колено человека стоит 1000 золотых и абсолютно не может быть использовано для вымаливания прощения. Здесь также было множество ученых. Хоть они и не сделали эту фразу крылатой, но они все еще попытались осмыслить ее. Да, Ши Сян встал. Позволь мне спросить у тебя. Ты пил? Спросил Лю Манг. Нет, я не делал этого. Ши Сян реально испугался. Он не боялся смерти на поле боя, так как это была славная смерть, но умереть от военного закона, это будет просто смерть. Серьезно? Лю Манг с подозрением посмотрел на него, так как не верил, что тот не сделал глотка, едва получив это вино. Я честно не пил его, генерал. У него действительно была подобная мысль, однако затем он отдал свою бутылку Чжао Юню, так что сам остался ни с чем. Генерал, он действительно не пил, я готов засвидетельствовать это своей жизнью. Чжао Юнь также хотел помочь солдату, но поскольку это было внутреннее дело армии Лю Манга, он не мог вмешиваться в этот процесс, являясь посторонним. Но он все еще мог выступить в качестве свидетеля, что этот солдат не пил вина, так как его бутылка была полностью запечатана. Хорошо, с гарантией генерала Чжао, я поверю тебе. Лю Манг проявил некоторое уважение к Чжао Юнь и не стал казнить солдата на месте. Таким образом, получается, что ты хранил вино. Наказание – 80 ударов палкой, озвучил свой приговор Лю Манг. Но затем один человек снова презрительно заговорил. Это наказание для твоих подчиненных, ты же просто так пытаешься выгородить генерала Чжао. И тем, кто говорил, был никто иной, как Вэй Янь. Пошел ты. Лю Манг наконец понял, почему Ян и так сильно хотел, чтобы Вэй Янь умер. Столь мелкую проблему он раздул до таких масштабов, словно Ган Нин публично поимел его. «Вот нафига ты усложняешь жизнь остальным?» Лю Манг подавил свое желание убить Вэй Яна и продолжил. «Наказание за хранение вина составляет 80 ударов палкой, однако, видишь, я знал это. Вэй Янь все еще продолжал подливать масла в огонь. Ты все никак не уймешься». Хуан Чжун снова пнул его. «Старик, тебе лучше и дальше не развязывать этого дедушку и дальше, так как, Как только я освобожусь, ты полностью проиграешь в этой войне. Вэйянь процедил сквозь зубы. Это кто тут еще дедушка? Хуан Чжун больше не мог выносить этого. Попробуй повторить это еще раз. Однако вина лежит не только на этом солдате. Причина произошедшего заключается в том, что этот генерал был недостаточно строг. Поэтому, я приму 80 ударов палкой за Шисяна. Неожиданно сказал Лю Манг. Неужели он на самом деле собрался взять на себя 80 ударов? Люди вокруг видели, что он был одет, как ученый, а 80 ударов палкой вполне могли убить бывалого генерала. Лю Манг же вполне мог умереть и от 30 ударов. Генерал, пожалуйста, одумайтесь. Чэнь Юй тут же опустился на колени. Юный господин, пожалуйста, одумайтесь. Хуан Чжун также встал на колени. Если Лю Манг сможет пережить 80 ударов палкой, это уже можно будет считать огромным достижением. Юный господин, пожалуйста, одумайтесь. Все солдаты армии чиновников также быстро опустились на колени. Солдаты армии чиновников называли его генералом, так как привыкли к этому, но остальные называли его юным господином. Юный господин, люди вокруг полностью офигели. Они думали, что молодой человек перед ними был просто генералом, который служил под командованием Лю Манга. Они даже подумать не могли, что он на самом деле окажется его высочеством принцем Шу. Чжао Юнис Чданшеня выказывает свое почтение принцу Шу. Ван Вэй из провинции Цзинь выказывает почтение принцу Шу. Мы выказываем почтение принцу Шу. Все остальные люди вокруг также опустились на колени. В древние времена все должны преклонять свои колени перед членами королевской семьи, независимо от того, какое положение они занимали. Даже тец Лю Манга должен был опускаться на колени перед ним, если это дело было серьезным. Мы также просим ваше высочество пересмотреть свое решение. Чжао Юнь также прекрасно осознавал, что 80 ударов палкой способны убить даже весьма сильного человека. Ранее даже он сам был очень тяжело ранен от такого наказания, а Лю Манг в его глазах больше напоминал ученого, чем воина. Ваше высочество, он лишь обычный солдат. Зачем вы жертвуете собой ради него? Вдруг спросил один ученый Лю Манга. Этот ученый крайне вежливо обратился к нему. Однако Лю Манг все еще разозлился и яростно закричал на него. Заткнись. Его глаза налились кровью, вызывая у людей чувство страха. Все воины вокруг резко почувствовали, что жажда убийства Лю Манга резко возросла, однако они никак не могли понять, почему он вдруг стал таким. Хоть слова ученого и были несколько неприятными, но они все еще были вполне разумными. Независимо от того, как это было сказано, рядовой солдат, это лишь жалкая пешка. Так почему принц Шу, который по своей знаменитости уступал лишь императору Хань, взять на себя наказание за обычного рядового солдата? В подобной ситуации другие правители просто ушли бы, но Лю Манг был иным. Он решительно посмотрел на ученого. Его мышление отличалось от мышления людей этого времени. Он ненавидел иерархию и деление людей на классы. Он также был из нижних слоев общества, поэтому прекрасно понимал чувства простых людей. И прямо сейчас этот ученый назвал его людей обычными пешками, которые не стоили его внимания. Но это также значило, что это касалось и старого Лю Манга. Они не просто обычные солдаты. Это мои, Лю Манга, подчиненные. Они мои братья, сказал Лю Манг, направляясь к ученому. Знаете ли вы, что без них я уже давно умер бы в Сяпи или на горе Багун, или в Ванчине? Они те, кто подарили мне вторую и третью жизни. Места, которые перечислил Лю Манг, были местами, где погибли его солдаты армии чиновников. Если бы они все сейчас были живы, то его армия чиновников насчитывала бы уже более 10 000 человек вместо существующих 3 000. Слова Лю Манга заставили слезы навернуться на глазах у старых солдат армии чиновников, особенно это касалось его кавалерийского отряда. «Они мои братья, братья», — продолжал Лю Манг. «Я, Лю Манг, поклялся, что до тех пор, пока у меня есть еда, я не позволю им голодать. Мы будем жить и умрем вместе. Мы разделим вместе богатство и славу. Мы будем жить и умрем вместе. Мы разделим богатство и славу», — хором закричали воины армии чиновников. Бандиты из Данина, которые только присоединились к армии чиновников, ранее не понимали, что это значит, но теперь они осознали это. Это означало достоинство, гордость человека. Изначально солдаты считались просто расходным материалом. Дело в том, что более-менее талантливые люди никогда не станут рядовыми солдатами, особенно когда на поле боя шансов на выживание практически не было. Так, они предпочитали казнь. Ведь на поле боя, Если они даже не умрут, то могут быть тяжело ранены и испытывать сильные муки от боли. В лучшем случае, они просто истекут кровью, а в худшем будут похоронены под телами своих товарищей. Лю Манг дал своим солдатам достойную жизнь. Они не были просто инструментом, они не были просто расходным материалом, они были людьми, из плоти и крови. Вот почему они были готовы отдать свою жизнь за Лю Манга. Вот почему многие из солдат ушли в отставку после получения серьезных ран в городе Ванчин, так как они не хотели, чтобы их генерал переживал за них и тратил на них свои медицинские припасы. Вы все, слушайте меня внимательно. Я скажу это лишь один раз. Если я услышу, как вы снова говорите о моих братьях, словно они просто солдаты, тогда не вините меня и мой меч за грубость. Жестко сказал Лю Манг ученому. Ему действительно пришлось подавить свое желание немедленно убить этого ученого. Он уже видел достаточно людей, которые простых людей за людей не считали. Отец и сын клана Лю были одними из них. Когда их 5000 наемных солдат были убиты, они лишь подавленно вздохнули. Однако их печаль заключалась в том, что они лишились рабочей силы, которая будет обрабатывать их поля, а не потому, что эти люди умерли. Лю Манг думал, что уже привык к этому, но похоже, что это было не так. Изначально он думал, что такое его поведение напугает этого ученого. Однако тот не только не испугался или удивился и даже не разлился. Наоборот, он неожиданно пустился на колени перед Лю Мангом. Сюй Шу из Инчуань выказывает свое почтение принцу Шу. Глава 234. Первые неприятности указа о вербовке. Часть 4. Сюй Шу – это на самом деле благословение небес. Кем был Сюй Шу, еще никто в это время не знал. Этот человек был сверстником Чжуга и Феникса Флидлин. Этот молодой человек был похож на Ган Нина. Когда он был моложе, то был похож на преступника и предпочитал чинить правосудие своими собственными руками. В результате, он напал на одного чиновника, который обидел его друга и был вынужден отправиться в бега. Позже он сменил свое имя и поступил в одну из конфуцианских школ, где провел следующие 10 лет. После этого он поступил на службу Лю Бею, как его советник. Его талант действительно великолепный. Именно благодаря его помощи Лю Бей смог заручиться поддержкой Чжуга. Он представлял настолько огромную угрозу для Каакая, что тот был вынужден использовать его мать в качестве уловки, чтобы избавиться от него. Если объединить его с Чжуга и Фениксом Флидлин, то скорее всего никто в этой стране сможет стать им достойными противниками. И теперь этот невероятный талант действительно пришел сюда и присоединился к Лю Мангу. Это событие лишило последнего дара речи. В настоящий момент он был настолько счастлив, что хотел ущипнуть себя, дабы убедиться, что это был не сон. В действительности, он думал, что если может завербовать несколько неплохих генералов, это уже можно будет считать большой удачей. В лучшем случае, он смог бы еще обзавестись несколькими второсортными чиновниками, но он совершенно не ожидал, что сможет своим указом поймать так много крупных рыб. Честно говоря, на ключевых позициях Лю Манг испытывал катастрофическую нехватку талантов. Он смог заполучить старика Хуана, Ган Нина и Сюишина, однако у него совершенно не было талантливых советников. Ян Хон был хорош, как дипломат, но как стратег и советник он был совершенно бесполезен. Так, если уж и выбирать советника, то гораздо разумнее было послушать советы Ган Нина, чем Ян Хона. Но теперь, с появлением Сюй Шу, Лю Манг наконец мог избавиться от этой проблемы. На самом деле, Сюй Шу пришел сюда лишь для того, чтобы увидеть, что из себя представлял Лю Манг. У него сложилось весьма противоречивое мнение об этом принце Шу. Сначала он восхищался его действиями в Сяпи, Кайяне и Ванчине. Эти места позволили Лю Мангу засиять в полную силу. Даже он слышал о словесной дуэли, которую разыграл Лю Манг с советниками Сан Цэ на его банкете. Так, Лю Манг сумел привлечь его внимание. Также он уделял ему внимание из-за своего друга и сокурсника Кунмина. С момента, как он вернулся из Лангуя, он был просто одержим Лю Мангом, поэтому Сюй Шу также обратил на него внимание. Тем не менее, Сюй Шу все еще не хотел связываться с Лю Мангом, из-за того, как он поступил с дворянами Ванчина. Он на самом деле посмел убить все дворянские семьи в городе, которые приняли участие в восстании, и даже их наемники не стали исключением. По мнению Сюй Шу, даже если они нарушили закон, вполне достаточно просто казнить их, но зачем убивать их детей? Ведь можно было позволить им сохранить свою жизнь и фамилию. Так, это действие снизило привлекательность Лю Манга в глазах Сюй Шу сразу на несколько уровней, так как это событие практически поставило Лю Манга на один уровень с Каакао. Причина, по которой Сюйшу не стал служить Каакао, заключалась в том, что тот слишком любил убивать, из-за чего у Сюйшу было только отвращение к нему. Но Лю Манг все еще имел некоторые достоинства, которые делали его рейтинг немного выше Каакао в глазах Сюйшу. Например, Лю Манг был одним из членов королевского клана Лю. Сюйшу, который изучал конфуцианство столько лет, естественно, очень чтил догмы этого учения, так он был ярым патриотом своей страны. По конфуцианству одной из высших добродетелей является преданность своему правителю и готовность следовать за ним вопреки интересам родителям, учителям и другим родственникам. Итак, на этот раз Сюйшу пришел сюда лишь как наблюдатель, он все еще не принял решение, кому он будет служить. С момента, как он прибыл сюда, он тут же обнаружил Лю Манга, который пытался слиться с толпой, так как Хуан Сюй в качестве его телохранителя очень сильно выделялся на общем фоне. Сюйшу также много раз спрашивал людей вокруг, но затем, когда личность Лю Манга была обнаружена, он все еще вызвался взять на себя наказание за своего подчиненного. Изначально он, как Вэй Янь, думали, что принц Шу просто хочет одурачить людей вокруг, дабы завоевать их симпатию. Так, Сюйшу очень захотелось разоблачить его и унизить. Но кто бы мог подумать, что в результате он столкнется с сильным желанием убивать Лю Манга, который практически напал на него только из-за того, что он унизил его людей. Сюйшу был необычным ученым. Когда он был юн, то стал мастером боя на мечах. Так, его боевые навыки были весьма неплохи, и поскольку ранее он уже убивал людей, то мог отчетливо видеть, что в глазах Лю Манга пылало вовсе не фальшивое убийственное намерение. К счастью, он смог сдержать себя в последние мгновения. Сюйшу также был убежден, что если бы Лю Манг на самом деле решил напасть на него в полную силу, то он не смог бы защититься от его атак. В этот момент он осознал, что наконец нашел господина, которому хочет служить. Он долго искал достойного правителя по всему миру, поэтому он сразу понял это. Прежде, чем добраться до этого города, Пан Тун посоветовал ему отправиться в Рунан, чтобы поступить на службу к дяде Лю. Однако Сюйшу все еще решил заехать сюда, и в результате его тычок пальцем в небо оказался большим ходом судьбы. Лю Манг в настоящий момент был весьма возбужденным, но его убийственное намерение все еще не развеялось, так как его психическое состояние было довольно неустойчивым. «Учитель Сюйшу, пожалуйста, встаньте. Учитель хочет помочь Ханину. Ханин очень счастлив это слышать. Но все же я попрошу вас запомнить, в моей армии все равны. Мы рождаемся голыми и умираем такими же. Такая же ситуация и с предками всех этих дворян. Все эти дворяне, разве все они изначально не были просто фермерами и простолюдинами?» Голос Лю Манга был несколько раздраженный, однако он говорил достаточно громко, чтобы каждый мог услышать его. «Короли и дворяне имеют высокий статус со своего рождения. Я, Лю Манг, не вижу абсолютно никакой разницы между дворянином и простым человеком. Я делю людей талантливых и нет. Если у вас есть талант, я обязательно найду для вас подходящую должность. Вы все вполне можете стать дворянами, и ваши потомки также смогут наслаждать благами дворянства. Короли и дворяне не получают свой статус с рождения». Сюйшу был несколько шокирован, и не только он был таким. Они все резко задумались над словами Лю Манга. Затем он вспомнили лозунг Лю Манга: «Вместе мы будем жить и умрем вместе. Мы разделим богатство и честь». Изначально эта фраза принадлежала Чэнь Шэну и Ву Гуану, которые пытались свергнуть династию Цинь. Но прямо сейчас принц Шу повторяет эти же слова. Это означало одно из двух: либо его амбиции были крайне велики, либо он был просто дураком, который совершенно не следил за своим языком. В этот момент в умах многих людей воцарился хаос. Среди них были Сюйшу, Хуан Чжун, Хуан Сюй, Чжао Юнь, Ван Вэй и многие другие ученые. Однако эти слова Лю Манга заставили глаза некоторых из них ярко засиять. Например, Вэй Яня и других людей, которые пришли сюда в поисках убежища на стороне армии Лубу. Они пришли сюда в поисках того, что было написано в указе, и надеялись, что их будут оценивать исключительно за их таланты, а не за то, каково их происхождение. Указ Лю Манга можно было перевести так: «Если у вас есть талант, приходите ко мне. Я собираюсь вас стать императором, а вы все сможете стать новыми дворянами, заменив нынешних». Тогда Вэй Янь снова заговорил: «О, это определенно мне нравится. Ой». Он еще не успел засмеяться, как кто-то снова отпустил ему подзатыльник. и что тебе нравится. В настоящий момент также были некоторые люди, которые с гневом посмотрели на Лю Манга. Это были старые ученые, которые все еще хранили свою верность Хань. Затем Лю Манг обратился к своему подчиненному. «Шисян, ты хранил у себя вино и согласно военному закону, ты должен получить 80 ударов палкой, но я также несу ответственность за это, так как был недостаточно строг со своими подчиненными, поэтому я также понесу за это наказание. Я получу все 80 ударов, а ты получил половину от своего изначального наказания, 40 ударов. Приговор будет приведен в исполнение прямо сейчас», — быстро сказал Лю Манг. Ранее Лю Манг просто показывал свои чувства перед Цюйшу за унижение его людей, но теперь пришло время действовать. Он не мог позволить, чтобы все восприняли его слова как очередную фальшивку. Он должен был заставить каждого осознать, независимо от того, было это наказание или награда, Лю Манг все еще любил и уважал своих людей. «Господин Чин Юй хотел было отговорить его, но увидев решимость в глазах Лю Манга, он лишь мог издать тяжелый вздох, а затем отдать приказ, чтобы палачи приготовили все для публичной порки. Довольно быстро Лю Манг и Шисян были привязаны к земле, а затем он отдал приказ о начале наказания. Так, началось наказание Лю Манга, который также нес наказание, словно он был какой-то заключенный. Как только Чэнь Юй отдал приказ, огромное весло нанесло удар по телу Лю Манга и Шисяна, и их удары вовсе не были фальшивыми, так как каждый раз, когда весла подымались вверх, на их телах можно было заметить отчетливые следы повреждений. Один удар, два, три, четыре, девять, десять. Штаны Лю Манга и Шисяна уже стали красного цвета от крови, а боль была такая, которую обычные люди просто не в состоянии терпеть. Таким избиением родители ни за что не станут воспитывать своих детей, так как эти удары при длительном повторении могут уничтожить все внутренние органы человека. 11, 12, 13, 19, 20. Для обычного человека 20 ударов было вполне достаточно, чтобы он потерял сознание. К счастью, Лю Манг и Шисян были довольно выносливыми, однако их штаны уже полностью порвались. 21, 22, 23, 29, 30. Лю Манг с силой стиснул свои зубы, а холодный пот обильно бежал по его лицу. Его задница уже полностью онемела и не чувствовала ничего, кроме боли. В таком состоянии, не говоря уже о избиении, даже простое касание к ней причиняло ему невероятную боль. «Генерал, генерал, позвольте мне занять ваше место и принять 80 ударов. Генерал, достаточно. Шисян знает вашу доброту. Пожалуйста, прекратите это немедленно». Шисян и Чэнь Юй стали умолять Лю Манга, так как, видя его в таком состоянии, их сердца начали обливаться кровью. «Вы когда-нибудь видели, чтобы рядовой солдат умолял своего генерала не быть снисходительным к его собственному наказанию? Прямо сейчас все наблюдали именно эту сцену. Продолжайте», — прошипел Лю Манг сквозь зубы. Он также не хотел больше продолжать это, но если он сейчас остановится, то все его жертвы будут пустой тратой. 31, 32, 39, 40. Шисян потерял сознание, так его наказание было закончено и его отнесли к военному медику, дабы он обработал его раны. Сейчас Лю Манг очень сильно хотел оказаться на месте Шисяна, который потерял сознание и больше не чувствовал боли. Однако он сам все еще оставался в сознании. «Бей!» Лю Манг снова зашипел. Лю Манг. 41, 42, 50, 51, 52, 60. Последний удар нанес настолько сильные повреждения внутренним органам, что Лю Манг начал кашлять кровью. «Генерал, стойте, остановитесь. Чэнь Юй умоляет вас». Чэнь начал паниковать, так как повреждения Лю Манга были слишком тяжелыми. Даже когда люди сражаются друг с другом, явление кровавой рвоты было очень редким событием, но прямо сейчас Лю Манг на самом деле начал кашлять кровью. Хуан Чжун также быстро встал на колени, за ним последовали Хуан Сюй и вся остальная армия чиновников, а следом за ними пошли бедняки Хэфэй, умоляя его остановиться. Лю Манг был слишком строг к себе. «Продолжайте бит», — снова прошипел Лю Манг, однако на этот раз его голос был слишком нечетким, так как его сознание начало меркнуть. 61, 62, 67. Дальше Лю Манг ничего не услышал, так как, наконец, потерял сознание. Глава 235. Пробуждение. «Уф, все уже закончилось», — задал Лю Манг риторический вопрос, когда пришел в себя. Его обработали 80 ударами палки по заднице, так что он чувствовал себя так, словно его голова вот-вот расколется, а зад словно пылал ярким пламенем. В груди он также чувствовал себя крайне некомфортно. «Да, все уже закончилось», — ответил Хуан Чжун со стороны. Лю Манг провел в бессознательном состоянии 2 дня, и Хуан Чжун был тем, кто все это время охранял и ухаживал за ним. Подобный подвиг не мог совершить обычный человек. Лю Манг вынес 71 удар, а последние 9 ему не стали наносить. Палачи просто не посмели нанести ему хоть один удар, так как цвет лица Лю Манга стал пурпурным. Они боялись, что если продолжат его избиение, то их юный господин может просто не пережить этого. Однако этого все еще с головой хватило, чтобы люди вокруг смогли осознать, насколько ужасным было наказание в 80 ударов палкой. На самом деле количество ударов не имело значения, просто сам факт того, что Лю Манг, являясь юным господином, все еще разделил наказание со своим подчиненным, и это было действительно отличный ход. Независимо от того, насколько убогим был этот спектакль, он все еще произвел неизгладимое впечатление на простых людей, так как ранее ни один генерал никогда не соглашался взять на себя ответственность за преступление, которое совершил его подчиненный. И если этот генерал был готов пожертвовать своей жизнью за своего подчиненного, то что было говорить о людях, которые все еще имели некоторые таланты? Кроме того, Лю Манг проявил полную беспристрастность в награждении и наказании, тем самым сохранив честь простых людей. Разве это было не то, чего они так хотели? Достоинство человека, которого так жаждали простые люди, но которым обладали лишь дворяне. Но самое главное, что Лю Манг заявил, что короли и дворяне вовсе не от рождения имеют благородный статус. Эти слова были подобны ереси и измене, но бедные люди с готовностью подхватили эту идею, так как эта идея пришлась им по душе. Почему в Древнем Китае дворяне были на вершине социальной иерархии? Только потому, что они унаследовали эту власть. До тех пор, пока человек родился в дворянской семье и не был калекой, он вполне мог считаться дворянином и стать чиновником. Но если человек был из простой семьи, то даже если бы он старательно учился и изучал боевые искусства, он все равно был ниже дворян, так как за дворянами стояли их семьи. В результате, зависть становилась ревностью, а ревность превращалась в ненависть, и этот порочный круг замыкался. Конфуций говорил: «Не переживайте о недостатках, переживайте о неравно распределении ресурсов. Не переживайте о бедных, переживайте о всем мире». Это выражение означает, что если вы находитесь в равных условиях и достигаете успеха, то здесь никто и ничего не сможет возразить вам. Однако если вы имеете просто хорошего отца, который имеет имя и статус, тогда все в корне изменится. Вам всегда будут завидовать другие, и их зависть со временем превратится в ненависть. Так, можно отчетливо понять, почему дети бедняков так сильно ненавидят дворян. Эти дворяне с детства катались, как сыр в масле, и вообще не знали лишения и страданий, однако они все равно выше их. Из-за этой несправедливости, люди из простых семей готовы вынести казнь через медленное срезание плоти, лишь бы после этого император сделал то же самое и с дворянами вокруг себя. Все бедняки жаждут стать дворянами, чтобы иметь возможность передавать свой титул своим женам и детям. Они хотят показать этим взорвавшимся дворянам, что вполне могут находиться на одном уровне с ними. Так, можно подвести следующий итог: среди бедняков намного больше талантов, чем среди дворян, хотя бы по той простой причине, что дворяне составляют всего 2% всего населения Китая. Таким образом, в течение последних 5000 лет, практически во все времена теми, кто постоянно восставал, были именно простые люди. Дворяне никогда добровольно не пойдут на войну, рискуя своим статусом и богатством. Все, чего они хотят, это сохранять свое имущество. Яркими примерами восставших простолюдин являются Чжу Юаньчжэн, Ли Цзычэн и Хун Сюцуань. Эти бедняки обладали большими амбициями. И если бы Лю Манг оказался в том времени, то вполне возможно, что именно он стал бы тем, кто на их призыв ответил. Лазурное небо мертво, а желтое небо займет его место. Однако не нужно забывать, что в случае восстания, один из возможных финалов – это смерть. В конечном итоге, в глазах правителей и чиновников они были просто челядью, лишь дворяне считались людьми. Так, не стоит забывать конец Чэньшина и Ву Гуана во время восстания Дацзысин. Их смерть была крайне трагичной, и в анналах истории они остались лишь, как повстанцы. Причиной этого стало отсутствие разумного руководства и использование чувств людей того времени, которые не имели средств к существованию. Они также называли себя дворянами и свободным народом. Поначалу этот подход оказался весьма эффективным, так как в конечном итоге все бедняки желают одного и того же, чтобы с ними поделились богатством и славой. Но постепенно их восстание стало терять силу и наконец разрушилось само по себе. Чэнь Шэн и Ву Гуан провозгласили себя королями, и это им весьма понравилось, но в результате узы, которые связывали их вместе, начали разваливаться, а их изначально праведная цель в конечном итоге превратилась в кучу мелких конфликтов интересов этих двоих. Как результат, они были полностью разбиты и погибли от внутренних распри в своих же рядах. Но с Лю Мангом все было совсем иначе. Он считался одним из королевских потомков династии Хань и носил титул принца Шу. Следуя за ним, человек не будет считаться мятежником, так как Лю Манг явно был хорошим правителем, который вполне может заменить нынешнего императора. Они смотрели на него, как на императора Гуанву Люсю, который основал Восточный Хань. О нем также никто не слышал, пока он не вышел на мировую арену и объявил о том, что является наследником Дома Лю. Люди очень быстро приняли его. В результате, династия Хан правила китайским народом в течение нескольких сотен лет. Так, простые люди проявляли сильное уважение в отношении королевской династии Хан и ее основателю в честности. Именно этой привилегией постоянно пользовался Большой Хи Лю. Несмотря на то, что у него не было официальной правительственной должности, не было своих владений, он все еще был признан людьми, как дядя императора. Это действительно была одна из самых ценных валют в политике, и в Древнем Китае она была крайне ценной, так как простой народ все еще считал, что их правителем обязательно должен быть кто-то из клана Лю. Даже Каакао, один из сильнейших военачальников этого времени, все еще знал эту простую истину. Если он попытается силой свергнуть нынешнего императора, то просто в один миг лишится всей своей поддержки. Поэтому он не мог этого сделать. Итак, единственный логичный выход в такой ситуации – это постепенно и планомерно уменьшать влияние Хань. Поэтому, когда Каакао был признан как герцог Вэй, он тут стал постепенно менять мировоззрение людей от Хань в свою сторону. И лишь когда все согласились с тем, что Хань настал конец, его сын, Каопи, отрекся от Хань, тем самым закончив дело отца. Большой Хи Лю также по-своему отрекся от Люсе, хоть его цели и были не ясны. Хотел ли он возродить Хань или основать новую династию, тот факт, что он смог провозгласить себя императором, был основан исключительно на его титуле дяди императора. Лю Манг же получил титул принца от самого императора Хань, что означало, что он лично может даровать титул дворянина другим людям, и это будет признано самим императором. Так, глаза простых людей ярко засияли. Несмотря на то, что Лю Манг пришел в себя, его сознание все еще было расплывчатым, а тело адски болело. Он стал сетовать сам на себя, задаваясь вопросом, вот нафига ему было прибегать к столь диким методам, он же сам себя едва до смерти не забил. И вот, пока он сам себе жаловался, его глаза резко расширились, когда он вспомнил причину, по которой он сделал все это. Это все было ради того, чтобы очаровать тех больших рыб, которые угодили к нему в сети. Чжао Юнь, подавленно пробормотал Лю Манг, это генерал беспрецедентного мастерства и непревзойденной верности. Ви Янь, он же Вей, ядовитый язык, хоть его рот похож на помойную яму и внешность подкачала, но его потенциал все еще просто невероятен. И настоящий эталон мужества, Ван Вей. Лю Манг быстро перечислил этих людей. Он вспомнил о том, как Вей Янь сражался с Хуан Чжуном и явно не уступал ему, хотя ему помогал Чжао Юнь. Что касалось Ван Вея, Лю Манг не имел четкого представления о нем, но он все еще помнил, что этот человек сделал большой вклад в историю трех королевств. Стратеги способны своими словами и действиями решить судьбу всей страны, однако они не способны учесть абсолютно все мелкие детали, часть их которых определяется обычными людьми. Гнев царя может убить человека на огромном расстоянии и даже способен уничтожить целую нацию, а гнев обычного человека может максимум убить человека, который находится в трех футах от него, и если в этих трех футах окажется король, кто окажется в большей опасности? Когда Большой Хи Лю прибыл в провинцию Цзин, Ван Ви и Куа Юэ вместе обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что должны убить его, так как они заметили, что тот имел злые намерения в его глазах и хотел захватить власть в их провинции. Так, когда состоялся банкет Хунмэнь, Большой Хи Лю был практически убит ими. Лю Бею удалось сбежать, так что Ван Ви решил покуситься на другую большую шишку, который оказался Каакао. Так, он предложил Лю Цуну. Так как генерал уже сдался, Сюаньди уже ушел и Каакао не будет на чеку. «Генерал, пожалуйста, поднимите свои войска и организуйте внезапное нападение из засады. Так, мы сможем достичь победы. И когда мы одержим победу, нация станет боготворить вас. Хоть центральные равнины велики, мы все еще можем произвести призыв к оружию и положить конец этому хаосу. Это крайне редкий шанс, и мы не можем упустить его. Если бы Ван Вэй сумел убедить Лю Цуна и их засада преуспела, то вполне возможно, что Каакао умер бы и смута значительно уменьшилась бы. В то время битва за Красную Гору еще не началась, Го Цзя умер, Сюнь Юй и Сюнь Ю спорили между собой за то, кто лучше служит Каакао, и только Чэнь Юй и вверенные ему Сюй Ду оставались стабильными. Если бы в то время Лю Бэй и Сан Цянь объединились, то Каакао определенно мог умереть. Когда его 800-000 армия уничтожит сама себя, Большеухи Лю и Сан Цянь определенно не станут сидеть и ждать в стороне и тут же отправят против него свою кавалерию, не позволив такой возможности пройти мимо них. В результате, хаос в центральных равнинах определенно вспыхнет с новой силой. Если бы в это время провинция Цзинь сообразила напасть на Каакао и захватить императора, то независимо от того, смогли бы они выиграть в этой войне или нет, она все еще однозначно стала бы одной из крупнейших военных сил того времени, а три королевства выглядели бы как Чжандун, провинция Цзинь и Любей. К сожалению, Каймао быстро отказался от этой идеи. Его план заключался в том, что лизать зад Каакао, дабы гарантировать выживание своего клана. Вот только Каакао не платил этому продажной шавке тем же и упорно втаптывал его в землю. В оригинальной истории, Чжо Юй был тем, кто подал идею Каакао убить Каймао. Каакао также считал, что от него и Чжан Юня нужно избавиться, так как они были большой угрозой, оставаясь в провинции Цзинь. Эти двое были местными правителями, и их влияние в провинции было очень большим. Они были подобны государству в государстве. Они были подобны клану Чэнь из Гуанлина. Вот только в этой истории Чэнь Гуи был убит Каакао. В подобной ситуации Ван Вэй мог рассматриваться лишь как способный человек. Лю Манг вспомнил, что когда Каакао занял провинцию Цзинь и отправил старого правителя в провинцию Ю в качестве губернатора, все дворяне провинции полностью согласились с ним и остались в провинции Цзинь. Лишь Ван Вэй был тем, кто собрал свои вещи и ушел вместе со своим господином. Ему не повезло встретить великолепного господина, так что в конечном итоге он просто отбросил все свои мечты прославиться в это время хаоса. Он был подобен Чжао Юню в руках Гун Сунь Цзаня. Кроме этих трех генералов, также был Сюй Шу. Лю Манг выглядел крайне обеспокоенным и спросил у Хуан Чжуна: «Старик Хуан, сколько дней я был без сознания?» Хуан Чжун ответил: «Юный господин, вы были без сознания 2 дня, но эти 2 дня юный ученый, который ранее опустился на колени перед вами, позаботился о всех делах в Хэфэй. Если бы не он, то здесь мог воцариться настоящий хаос». Ранее Хуан Чжун был крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и хотел немедленно отправить гонца с письмом к Лубу, но был остановлен этим ученый, который сказал ему, что если Лубу узнает о том, что здесь произошло, он тут же подымет на ноги всю кавалерию Бин и сразу же направится сюда. 2 дня – это очень плохо. Лю Манг был крайне обеспокоен. Если эти великие таланты покинут его, это будет большая трагедия для него. Это словно лакомое блюдо было на расстоянии вашей досягаемости, но вы все еще не могли укусить его. Лю Манг чувствовал себя так, словно выиграл в лотерею 5000000, а затем потерял билет. Ни один человек не смог бы остаться равнодушным к такой потере. Слабые духом даже умереть могут от горя, а для сильных духом это все равно будет сильный удар. Лю Манг пошел на этот шаг, дабы заполучить лучшие таланты из простых людей и дворян, и если бы сейчас он упустил эти большие рыбы, то почувствовал бы себя так, словно он зря оскорбил дворян. И в то время, как Лю Манг уже был готов впасть в депрессию, молодой ученый вошел в его покои и с улыбкой сказал: «Не переживай, господин, у тебя есть Шу, он обо всем позаботился». Естественно, что это был никто иной, как Сюй Шу. Глава 235. Харизма. Сюй Шу. Радостно воскликнул Лю Манг про себя. Этот человек был настоящей легендой. Он был одним из тех, кого можно сравнить с братом Чжуга и гением Го Цзя и другими подобными личностями. И вот, совершенно неожиданно, этот человек пришел к нему и хочет поступить к нему на службу. Как Лю Манг мог не обрадоваться этому? «Сюй Шу», — возбужденно сказал Лю Манг и, несмотря на то, что его тело зверски болело, Он все еще слез с кровати и взял Сюишу за руку, а на его лице можно было отчетливо заметить болезненное выражение. Он был совершенно босый, одет в пижаму, что в обычной ситуации могло быть расценено как неуважение к собеседнику, однако Сюишу был весьма польщен в душе. Почему? Потому что Лю Манг, который был тяжело ранен, и одежда на его пятой точке все еще была покрыта кровью, но он все еще встал с кровати, чтобы пожать ему руку. Принц Шу на самом деле обращался с бедным человеком, словно они были старыми друзьями, и для Сюишу это действительно много значило. Это было похоже на Сюю, когда он, опасаясь, что может стать следующей жертвой Юаньшао, бежал из Гуанду и отправился в армию Каакао. В то время Каакао уже вымыл свои ноги и приготовился лечь спать, но услышав эти новости, он быстро выскочил из своей кровати и поприветствовал Сюю. Он даже обуться забыл, и такой прием полностью лишил Сюю слов. Благодаря такому приему, Сюю помог Каакао укрепить свои позиции, а затем и одолеть Юаньшао. Но сейчас Лю Манг вел себя еще более внушительно, чем Каакао. Два дня назад он приговорил сам себя к наказанию, где его избивали до тех пор, пока он не потерял сознание, и Сюишу был свидетелем этого события. И этот его новый господин, едва услышав его голос, быстро вскочил с кровати, дабы поприветствовать его. Этого было более, чем достаточно, чтобы тронуть Сюишу до глубины души. Не стоит забывать, что Сюишу был из бедной семьи, несмотря на то, что был ученым. Из-за своего происхождения, он всегда оставался за пределами внимания других ученых его возраста. Особенно он это почувствовал, когда учился в школе. Он изо всех сил пытался научиться читать книги, но никогда не забывал о том, что родился безграмотным. Только по одной этой причине дворяне смотрели на него сверху вниз и постоянно оскорбляли его. Но в конечном итоге, эти оскорбления позволили ему превзойти всех своих одноклассников и обзавестись такими друзьями, как Чжу Гэлян и Пан Тун. И прямо сейчас сам принц Шу оказывал ему такой теплый прием, полностью игнорируя состояние своего здоровья и безопасность. Лорд, который рассматривает других людей, как равных себе, сам должен относиться к другим людям, словно они лорды. Это был великий дух товарищества между древними людьми. Затем Сюишу сказал: «Господин, этот Шу просто обычный человек, почему господин так радушен к Шу?» Сюишу и другие люди должны были называть господином Лубу, поэтому Лю Манга все называли юным господином. Так, например, Хуан Чжун и Ган Нин, хоть и подчинялись непосредственно Лю Мангу, они все еще называли его юным господином. Однако для Сюишу Лю Манг стал единственным господином, которому он был готов служить, поэтому он обратился к нему, как к господину. Пустяки, это все пустяки. Лю Манг на самом деле хотел закричать это, но от боли он смог выдать лишь кучу бессвязных звуков. Сюишу также увидел, что Лю Манг хотел сказать что-то еще, и быстро остановил его. «Я все понял». Затем он опустился на колени перед Лю Мангом и сказал: «Господин, в этой жизни Сюишу клянется служить только вам». В древние времена люди знали, как выражать свою благодарность. Все 5000 лет китайской истории заполнены не только войнами и поучительными историями. Здесь было очень много историй о том, как достойные генералы и советники служили недостойным лордам лишь потому, что те в свое время проявили немного доброты в их адрес. Самым ярким примером этой истории является Ян Хон. Когда Юань Шу провозгласил себя императором, он прекрасно понимал, что Юань Шу встал на путь, который вел в никуда, однако он все равно не отрекся от него и продолжал следовать за ним вместе с Цзилином и другими. И в конечном итоге, все эти друзья оказались мертвы или пропали без вести, а остался лишь Ян Хон. Но они ни о чем не сожалели, ведь Юань Шу относился к ним, как к членам семьи, и они вели себя соответствующим образом. «Ну же, вставай!» Лю Манг попытался помочь Сюишу встать на ноги, но в результате, даже сам встать не смог из-за боли. Так он сказал: «Хуан Чжун, пожалуйста, помоги мне встать». В настоящий момент он больше не мог выносить свою боль, и его раны снова открылись, так что только что смененная повязка быстро стала красной от крови. Так, с помощью Хуан Чжуна, он вернулся обратно к себе в кровать, и в таком положении он выслушал доклад Сюишу о делах за последние два дня. На следующий день, после того, как Лю Манг потерял сознание, первой проблемой стал Вэй Янь. Ранее Лю Манг уже отдал распоряжение Чэнь Юй о том, как обращаться с этим острым на язык баламутом. Этот парень определенно имел огромный потенциал, однако он был крайне высокомерным. Он всегда считал себя лучшим, Поэтому, если Лю Манг хотел использовать его, то сначала ему нужно было убавить его гонор и полностью сломить его моральный дух. Лю Манг и Ши Сян были избиты согласно военным законам, но это также значило, что и Ви Янь не мог избежать наказания. Он спровоцировал этот скандал и нарушил мирный порядок вещей без веских на то причин. Так вся армия чиновников единогласно пожелала забить его до смерти. Но так как их лидер потерял сознание, они не имели никого, с кем могли бы проконсультироваться по данному вопросу. Кроме того, в дело вмешался Сюйшу, который заявил, что преступления Ви Яня не тянут на смертную казнь, поэтому он приговорил его к 40 ударам палкой. Но неужели вы думали, что Ви Янь, который стал причиной того, что Лю Манг впал в беспамятство, получит доброе отношение от армии чиновников? Ха, то, что они перестали избивать его после того, как его зад превратился в кровавую отбивную, уже можно считать благословением небес. Они нанесли ему все 60 ударов вместо положенных 40. Чжао Юнь и Ван Вэй также получили по 40 ударов. Чжао Юнь так вообще был готов наложить на себя руки согласно военному закону, так как очень сильно уважал Лю Манга и за то, что Лю Манг сильно похвалил генерала Гун Саньцзаня. Но то, что не давало покоя Чжао Юню, было то, что Лю Манг вел себя словно Ван Ман. Чжао Юнь с детства воспитывался как патриот Хань, так что лозунги Лю Манга заставляли его кровь бурлить до предела. Что касалось Ван Вэя, то он вовсе не хотел заниматься самопожертвованием, как Чжао Юнь, но если бы он не получил 40 ударов сейчас, то потом он мог отгрести 60 ударов, как Ви Янь. И в нынешней ситуации, если он снова попытается взбунтоваться, то просто сам выкопает себе могилу. Боевые навыки армии чиновников были крайне опасными, не говоря уже о том, что кроме них здесь еще был и Хуан Чжун. Избиты? Серьезно? С любопытством спросил Лю Манг. Он изначально хотел наказать лишь Ви Яня, но в результате все смутьяны были наказаны. Так он снова спросил: а что насчет остальных? Если его люди избили и других, то они однозначно уйдут от него, оставив его самого у разбитого корыта. Сюйшу успокоил его: никто больше не пострадал, все находятся под полным контролем. Если бы не слова Лю Манга о дворянах и его еретические лозунги, Сюйшу скорее всего не стал бы вмешиваться в эти дела. Однако, Лю Манг сказал все это, так что Сюйшу ввел военное положение и объявил карантин в Хэфэй, чтобы слухи о произошедшем не просочились наружу. Кого легче всего заткнуть? Покойника и того, кто находится на твоей стороне. Когда Лю Манг потерял сознание, Сюйшу быстро пришел к старику Хуану и изложил свою идею. Он предложил старику немедленно объявить карантин в городе. Хуан Чжун также не был дураком, поэтому он согласно кивнул своей головой и быстро организовал 3000 армий чиновников, чтобы изъять оружие у всех бедняков, которые пришли в город. А любой, кто пытался им сопротивляться, убивался на месте. Так, у людей в городе было лишь два варианта: либо они присоединяются к Лю Мангу, чтобы выжить, либо умирают, так как лишь мертвы не могли говорить. На самом деле, после того, как Лю Манг потерял сознание, за эти два дня Сюйшу сумел завоевать большое уважение со стороны Хуан Чжуна и других ветеранов Лю Манга. Кроме того, помимо тех, кто уже был на карантине, все вновь прибывшие люди также быстро помещались на карантин соответствующим образом. «Сюйшу, ты проделал отличную работу», — кивнул Лю Манг. Он действительно не ожидал, что Сюйшу на самом деле посадит весь город на карантин. В такой ситуации Ви Янь или Чжао Юнь, даже если бы и хотели выбраться из города, то не смогли бы этого сделать. «Это обязанность Шу», — смиренно сказал Сюйшу. Тогда Лю Манг похлопал его по плечу. «Сюйшу, я действительно не знаю, как наградить тебя, но тебе все еще придется немного подождать, пока я передам своему тестю книгу заслуг. Однако, Сюйшу, я все еще хочу назначить тебя своим военным советником. В настоящее время в твоем ведомстве будет вся моя армия чиновников, флот Ганнина и черный флаг Сюйшина, что в общей сложности насчитывает от 10 000 до 20 000 человек». «Военный советник», — шокированно повторил Сюйшу, а его глаза ярко вспыхнули. Он думал, что Лю Манг максимум даст ему должность обычного советника и даже подумать не смел, что тот на самом деле сделает его военным советником. Лю Манг с полной серьезностью спросил: «Что такое? Этого все еще недостаточно для тебя?» Сюйшу был человеком, который одинаково отлично мог решать как гражданские, так и военные вопросы, его боевые искусства также были на высоте. Если бы подобную личность наняли Каака или кто другой, то его статус был однозначно не ниже Чжоу в армии Санце. Но в настоящее время Лю Манг все еще был подчиненным Лубу и не имел права назначать Сюйшу военным советником армии Лубу. Его же собственные силы составляли всего около 20 000 человек. Он также не мог назначить Сюйшу командиром своих войск вместо самого себя. На нечто подобное Лубу просто не согласится, и даже если Лубу даст свое согласие, подчиненные Лю Манга не согласятся с этим. Не-не-не, этого вполне достаточно. Кем был военный советник? Хоть это и была гражданская должность, но она занимала второе место в армии посте самого лорда. Ярким примером будет Лусу из армии Санце, когда тот напал на Ван Чин. Лусу также был военным советником, и когда Санце покинул главный лагерь армии, именно Лусу перешел контроль над армией. Итак, после этого разговора, Лю Манг решил выбраться из своей кровати. Хоть его зад адски болел, когда он даже просто стоял, но он все еще мог ходить. Тем более, что Лю Манг с нетерпением ждал возможности слезть со своей кровати и отправиться в Хэфэй. Когда он вышел наружу, то обнаружил, что все вокруг было полностью организовано. Военные командиры организовали места для жизни бедным людям. Когда Лю Манг шел через военный лагерь, то обнаружил, что он на самом деле очень сильно недооценил Сюйшу. В день, когда его наказали, людей, которые пришли в город в ответ на его указ, было порядка 1000 человек. Затем, в следующие 2 дня Сюйшу распространял свои идеи среди других людей. Таким образом, практически все эти люди присоединились к армии Лю Манга. Среди них 300 человек были учеными и еще 600 воинами. И прямо сейчас все эти люди находились под непосредственным контролем Сюйшу. Сюйшу также переместил силы армии чиновников и черного флага ближе к главному лагерю, а также попросил Ган Нина взять на себя охрану Хэфэя на время военного положения, что сделало того крайне занятым. Что касается черного флага и армии чиновников, то они стали мощным фактором сдерживания для прибывших людей, дабы не провоцировать новых конфликтов, несмотря на то, что самый слабый из них обладал силой минимум генералом 3 ранга. Ученые здесь тоже были не лыком шиты, поэтому если бы они что-то задумали, то это могло стать большой бедой для всех сил Лю Манга. Таким образом, мобилизация сил черного флага и армии чиновников послужила двойной страховкой от неприятностей. Первым местом в лагере, куда направился Лю Манг, был Вэй Янь. Этот парень пренебрегал законами, был крайне высокомерен и очень сильным. По этой причине ему выделили отдельную палатку. Когда Лю Манг был все еще снаружи, он уже отчетливо мог слышать яростную ругань в свой адрес с перерывами на болезненные стоны. Вэй Янь проклинал не только Лю Манга, но также это касалось Чжао Юня, Хуан Чжуна, Ван Вэя и других. Исключением не стала даже армия чиновников, которая привела в исполнение его наказание. «Все никак не уймется», — подумал про себя Лю Манг, а затем отдернул дверь палатки и вошел внутрь. Когда Вэй Янь услышал, что кто-то вошел, то закричал: «Кто посмел войти в мою палатку? Я, твой дедушка!» Тут же огрызнулся Лю Манг. Перед большим количеством посторонних людей он должен был соблюдать манеры и вести себя подобающе принцу Шу, в противном случае, его язык оказался бы не менее острым, чем Вэй Яня, но сейчас он мог не сдерживаться. Вместе с Лю Мангом в палатку вошли Сюйшу, Сюйшен и Хуан Чжун, однако никто из них даже глазом не повел, когда услышал ругань Лю Манга. Сюйшен и Хуан Чжун уже знали, что Лю Манг был весьма ядовит на язык. Он мог без проблем заткнуть любого генерала и на равных спорить с самыми искусными учеными. Ярким примером этому была словесная битва Лю Манга на банкете у Санце. И поскольку брань – это был второй родной язык для генерала, Лю Манг мог без проблем полить грязью весь рот обидчика на одном дыхании. Сюйшу также был ученым из бедной семьи, поэтому его навыки красноречия были весьма хорошо развиты. Но увидев, что его новый господин владеет не менее развитым талантом красноречия, он все еще был несколько ошеломлен, однако он быстро пришел в себя. Так, все спутники Лю Манга были весьма расслабленными и непринужденными. «Черт, кто ты, мать твою?» Вэй Янь быстро ответил оскорблением в ответ, даже не оглянувшись. Он лежал лицом вниз на своей кровати и чувствовал себя крайне паршиво. Его зад сильно болел, а он злился из-за того, что вместо положенных 40 ударов, ему нанесли целых 60. С его избитой задницей он не мог ни сидеть, ни лежать. И хоть к нему приходил врач, дабы подлечить его раны, но он работал спустя рукава, поэтому из всех 5 человек, которые подверглись наказанию ранее, задница Вейяна выглядела хуже всех, но затем он повернул свою голову и увидел Лю Манга. «Ты, да, это я, твой дедушка, сучка», ухмыльнулся Лю Манг, а затем направился к Вейяну. Вейянь был подобен раненому хищнику, но как бы сильно ранен не был хищник, он все еще способен убивать. Но Лю Мангу было плевать на это, так как он находился под абсолютной защитой. Помимо его собственных боевых навыков, здесь также были Хуан Чжун и Сюйшен. Так, даже если Вейянь захочет поохотиться на Лю Манга, он все еще ничего не сможет ему сделать. Вейянь несколько смущенно посмотрел на Лю Манга. Изначально он прибыл сюда, увидев его указ. У него не было никакого прогресса на его старом месте. В настоящее время ему было уже почти 30 лет, а он все еще ходил в звании капитана ворот. Подобное отношение для Вейяна было просто невыносимо, так как его амбиции были крайне велики. К сожалению, он не был дворянином, поэтому он имел связи в высоких кругах, а еще он имел крайне скверный характер. С учетом этих двух огромных недостатков, ни один господин не доверил бы ему какого-либо серьезного поста. Капитан городских ворот уже можно было считать высоким достижением для него. Так, постепенно обида Вейяна становилась все сильнее. И когда он увидел указ Лю Манга, то сильно обрадовался, увидев лучик надежды. У него не было недостатков в талантах. Он много знал о развертывании войск, боевых построениях и боевых искусствах. И он был полностью уверен в своих навыках, вот только в провинции Цзинь, где он работал ранее, под его командованием было всего 30 человек. Как в такой ситуации он мог проявить свои таланты? Кроме того, округ Чинша провинции Цзинь находился далеко от границ с Чжандоном, так что в столь мирных землях этому герою просто негде было проявить свои таланты. «Йо, как себя чувствуешь? Как твои раны?» Лю Манг начал рушить лед. Он знал, что Вейянь был слишком смущен, поэтому первым начал разговор. «Вот, это отличное лекарство для внешнего применения. Попробую использовать его на своих ранах. Оно действительно очень эффективно. Это лекарство было сделано на основе тех книг, что с собой привез Лю Манг из будущего, вроде Биньца Аганму. Так как современная медицина в большинстве свое ориентирована на западную медицину, которая активно полагается на использование различных инструментов и механизмов, Лю Манг не стал брать книги по современной медицине. Он постарался выбрать те книги, в которых описывались средства лечения без использования таких вещей, как рентгеновский аппарат, КТ и МРТ. Вместе с книгами по современной медицине, Лю Манг также принес с собой книги по традиционной китайской медицине 19 века, которые также не нуждались в высокотехнологичном оборудовании. При этом методы остановки крови, прижигания и лечения рада болезней, описанные в этих книгах, использовались и по сей день. Лю Манг знал, что из-за того, что Вейянь стал причиной избиения Лю Манга, хоть армия чиновников во главе с Хуан Чжуном и не показывала этого открыто, но в душе они сильно ненавидели его. На самом деле, то, что они остановили его кровотечение, уже можно считать актом величайшей щедрости с их стороны, что уж было говорить о высококлассных лекарствах. Но прямо сейчас Лю Манг на самом деле предлагал ему лекарство. «Хо, разыгрываете теперь плохого и хорошего воина?» «Да», — огрызнулся Вейянь. Несмотря на то, что Лю Манг пришел к нему с добрыми намерениями, тот все еще продолжал оскорблять его. «Если бы не ты, то я не оказался бы в таком состоянии». Затем он яростно посмотрел на Лю Манга. Ему хотелось расколоть его черепушку, дабы выразить свою ярость. Лю Манг на мгновение впал в ступор, а затем сказал: «Вы, трое, выйдите пока», и жестом приказал Хуан Чжуну, Сюйшину и Сюйшу выйти из палатки. «Юный господин, если мы уйдем, то что насчет вас?» Хуан Чжун тут же озвучил свои сомнения. Все присутствующие сомневались в приказе Лю Манга. Этот Вейянь был очень силен, и хоть он не мог сравниться с Хуан Чжуном, он все еще был не слабее Сюйшина, хотя Сюйшен был намного моложе его и обладал огромным потенциалом. «Если они покинут палатку, то что будет с безопасностью Лю Манга?» «Не переживайте, я уже не тот слабак, который даже курицу убить не мог», — с улыбкой сказал Лю Манг. В настоящее время его сила уже была на уровне генерала 2 ранга. Но Хуан Чжун все еще не был убежден Лю Мангом. Он и Вейянь ранее уже сражались друг с другом, и хоть в настоящий момент зад Вейяна напоминал кровавое месиво, но подобный вид ран не сильно сказывался на боевой мощи генералов. «На поле боя можно получить и более тяжелые раны», — по сравнению с которыми кровоточащая задница является настоящим благословением небес. Хуан Чжун на самом деле переживал о том, что может случиться, если Ви Янь впадет в неистовство от гнева. Проблема была не в том, что Хуан Чжун недооценивал боевые навыки Лю Манга. Он лично видел, как Лю Манг смог убить генерала один ранга. Но если бы ему пришлось сражаться с текущим Ви Яном, то даже будучи полностью здоровым, он все еще проиграл бы. «Просто подождите меня за пределами палатки, мне не навредят. Блин, я сильно сомневаюсь, что он вообще сможет сбежать отсюда, если навредит мне. Кроме того, я хоть раз ставил под сомнение твои навыки стрельбы, старик Хуан», — сказал Лю Манг так, словно его безопасность вообще не волновала его. Он знал, что Ви Янь не посмеет навредить ему, так как даже если он сойдет с ума и попытается схватить Лю Манга, бог стрел, Хуан Чжун тут же позаботится о нем. Даже Лубу нечего было противопоставить стрелам Хуан Чжуна, что уж было говорить о Ви Яне. «Да, мы поняли. Сюйшу, Сюйшенный Хуан Чжун», хором ответили и тут же вышли из палатки. Сюйшенный Хуан Чжун встали на входе из палатки и выглядели полностью настороженными, прислушиваясь к звукам или другим каким изменениям в палатке. Как только они почувствуют что-либо неладное, то тут же ворвутся в палатку, чтобы защитить Лю Манга. Лишь Сюйшу оставался совершенно спокойным, так как он знал, что если его господин решил подвергнуть себя опасности, значит он был полностью уверен в себе. Сюйшу не знал, откуда у него взялась такая уверенность в его господине, но в душе он действительно верил ему. Похоже, что это был еще один из аспектов харизмы Лю Манга, которая смогла привлечь его внимание. Глава 237. Ставки. Бугагага, разумный ход. Очень разумный ход, приказал своим подчиненным уйти из опасной зоны. Кто в этой палетке способен остановить этого могучего Ви Яня? Надменным тоном воскликнул Ви Янь. Увидев, как молодые и старые генералы покинули палатку, он стал крайне высокомерным. Он на самом деле был человеком, который не знал, когда нужно остановиться. Он хотел показать свою силу и подняться на высокую позицию. Если выражаться красиво, то подойдет выражение «мощная мотивация», но если говорить в негативном контексте, то фраза «взорвавшийся хрен» будет самое то. «Остановить тебя?» Лю Манг улыбнулся и продолжил. «Хочешь уйти? Тогда вперед!» Он стоял в стороне и двигался, а его лицо было совершенно невозмутимым. Его зад так болел, что он даже сидеть не мог. Затем Ви Янь сказал: «Ты реально думаешь, что я не смогу самостоятельно уйти отсюда?» Затем он начал двигаться в кровати и потянулся к своим доспехам и гундао. Выражение лица Лю Манга заставило очень злиться. Это выражение было таким, словно все вокруг было в его руках. Это выражение было откровенным неуважением к нему, Ви Яню. В оригинальной истории Ян использовал точно такое же выражение против Ви Яня и тем самым непроизвольно сделал себя его врагом. «Уйдешь своими собственными силами, да?» — подумал Лю Манг и улыбнулся. Он все еще не воспринимал Ви Яня всерьез. Все с таким же выражением лица он достал еще один мешочек в лекарством и стал греть его на свече. Это лекарство для внешнего применения называлось Цзиньчуан. Это лекарство было создано путем кипячения целебных материалов, затем запечатыванием целебного сока в специальной масляной бумаге. После этого лекарство медленно поджаривали на огне, пока оно не превращалось в сочную пасту. Ви Янь снова зарычал. «Я сказал тебе, не смотри на меня сверху вниз». Он сильно разозлился, так что его скорость резко возросла, и хоть его зад все еще болел, это совершенно не помешало его навыкам. Он быстро схватил свои доспехи и обнажил Гуаньдао. Он был намерен напасть на Лю Манга и захватить его в качестве заложника, чтобы затем покинуть эту палатку. Но его действия были настолько громкими, что это встревожило Хуан Чжуна и Сюишина. Они также презрительно относились к нему, и как только в палатке раздались подозрительные звуки, они тут же быстро ворвались внутрь.